Впереди, конечно же, шествовал Реклес, угрюмый и сутулившийся от ярости. Всегдашний плащ инспектора был наглухо до самого подбородка застегнут. Следом шли медэксперт, сержант, фотограф и два молодых констебля из уголовной полиции. Они тащили носилки и свернутую парусиновую ширму. Состоялась весьма непродолжительная беседа. Далглиш прокричал то, что было нужно, на ухо инспектору и вернулся в свое убежище. Возиться с трупом не входило в его обязанности. И потом, к чему лишний паре ног топтать и без того уже достаточно затоптанный песок вокруг места преступления? Полицейские взялись за работу, отчаянно крича и жестикулируя. Ветер, словно из вредности, завывал все громче, и даже в относительно тихом месте между дюнами расслышать слова соседа было почти невозможно. Реклес с врачом скрылись в будке. «Там, по крайней мере, ветра нет», — подумал Далглиш. «Зато душно и пахнет смертью. Пусть нюхают». Минут через пять они вышли, и в домик шагнул фотограф. Он был высок ростом и согнулся чуть ли не вдвое, протаскивая в дверь свое оборудование. Тем временем констебли безуспешно пытались установить вокруг будки защитную ширму. Парусина рвалась из рук и при сильных порывах ветра обматывалась вокруг ног. Далглиш так и не понял, зачем они вообще возятся с этой ширмой. Зевак на этом пустынном берегу отроду не водилось, а песок вокруг будки вряд ли чем-то мог бы помочь следствию. К двери вело три следа. Далглиша, его тети и еще один, очевидно, самого Дигби Сеттона. Отпечатки ног уже измерили, сфотографировали, и, несомненно, вскоре их так или иначе заметет песком. Прошло полчаса, прежде чем тело вынесли из домика и уложили на носилки. Констебли на силу пристегнули рвущееся под ветром из рук прорезиненное покрывало. Тем временем Реклес поднялся к Далглишу. «Мне позвонил вчера ваш приятель», — сказал инспектор, — «некий Макс Герни. Похоже, он утаивал очень любопытную информацию, связанную с завещанием Морриса Сеттона». Начало было неожиданным. Далглиш ответил. «Мы обедали с ним, и он спросил, следует ли сообщать об этом вам». «Да, так он и сказал. Вообще-то мог бы и сам сообразить. Ведь тело Сеттона имело явные следы насилия». Ясно, что следствию небезынтересна денежная сторона дела. «Возможно, Макс, как и вы, считает, что смерть была естественной», — предположил Далглиш. «Возможно. Но об этом не ему судить. Как бы то ни было, он наконец-то изволил позвонить и признаться, удивил меня. Ведь в доме Сеттона никаких записей подобного рода не найдено». Сеттон напечатал письмо под копирку. «Когда Герни пришлет первый экземпляр, вы увидите на обороте характерные следы. Очевидно, второй экземпляр кем-то уничтожен». «Кем-то», — мрачно повторил Реклес. «Может быть, самим Сеттоном. Я еще не переменил своего мнения относительно той смерти, мистер Далглиш. Но допускаю теперь, что вы, возможно, и правы. Особенно учитывая это обстоятельство», — он кивнул головой в сторону носилок. «Тут сомнений нет. Очевидное убийство. Так что давайте выбирать. Один убийца и один нехороший шутник. Один убийца и два убийства. Наконец, два убийцы». Далглиш заметил, что последнее предположение маловероятно ввиду немногочисленности местных обитателей. «И все же не будем исключать и такой возможности, мистер Далглиш. Ведь две эти смерти так мало похожи одна на другую. На сей раз никаких ухищрений и выдумок. Кто-то просто засадил здоровенную дозу яда во флягу Дигби Сеттона, твердо зная, что рано или поздно бедняга приложится к горлышку. Единственное, о чем следовало позаботиться убийце, чтобы жертва в момент отравления находилась в уединенном месте, подальше от медицинской помощи. Правда, судя по виду трупа, врач вряд ли тут мог бы помочь». «Интересно», — подумал Далглиш, — «как убийце удалось заманить Дигби в будку? Убеждением или угрозами? Кого он ждал здесь? Врага или друга? А если врага, то почему пришел безоружный и один? Или, возможно, дело обстояло как-нибудь иначе? Так ли уж много в Монксмире людей, ради которых Дик Биссеттон соизволил бы прошагать целых 2 мили в холодный осенний день, да еще при таком ветре. Носилки наконец тронулись. Один из констеблей остался возле будки на посту. Остальные вытянулись гуськом за носилками, как разношерстная и потрепанная похоронная процессия. Далглиш и Реклис шли рядом, но молчали. Носильщики медленно двигались по неровной тропе. Прикрытый труп плавно покачивался в такт их шагам. Покрывало ритмично надувалось и опадало, словно парус, а в небе парила морская птица. Она издала пронзительный крик, как раненая душа, описала широкую дугу и исчезла среди болот. Был уже вечер, когда Далглиш смог вновь потолковать с Реклисом наедине. Большую часть дня инспектор провел, беседуя с подозреваемыми и наводя справки о действиях Дик Биссеттона в последние несколько дней. В Пэтландсе Реклис появился около 6. Он вновь хотел расспросить мисс Далглиш, видела ли она вчера на берегу кого-нибудь, кто шел бы в направлении Сайзуэлла, и не знает ли она, что могло бы привести Дигби в наблюдательную будку. Инспектор, собственно, уже получил ответ на оба эти вопроса. Несколько ранее Адам и его тетя встретились с Реклисом в «Зеленом человечке», где подробно описали обстоятельства, при которых был обнаружен труп. Джейн Далглиш заявила тогда же, что весь вечер понедельника провела дома и никого не видела. При этом она заметила, что Дигби, да и вообще любой, мог запросто пройти к будке, обойдя Пэтландс. Есть тропинка в дюнах, можно и берегом. Обе эти дороги из коттеджа почти не просматриваются. «А все-таки», — настаивал Реклис, — «он должен был пройти мимо вашего дома, и тогда вы непременно его заметили бы». «Конечно, заметила бы, если бы он держался поближе к скалам. Между местом, откуда я спускаюсь к берегу, и началом тропинки всего ярдов 20, и я должна была бы увидеть Дигби, но не увидела. Возможно, он хотел остаться незамеченным». «Стало быть, тут какие-то секреты», — пробормотал инспектор, как бы разговаривая сам с собой. «Что ж, мы так и думали. Не тот он человек, чтобы ходить на птичек любоваться. Да, наверное, темно уже было. Мисс Кэтч говорит, что вчера он пил чай в одиночестве. Утром она обнаружила в раковине грязную посуду». «Только чай? Без ужина?» — поинтересовалась тетушка. «Да, мисс Далглиш, не похоже, что Сэттон успел поужинать. Точно будем знать после вскрытия». Джейн Далглиш извинилась и отправилась на кухню. Адам догадался, что тетя тактично оставляет его наедине с Реклисом. Как только они оказались вдвоем, Далглиш спросил: «Кто видел Дигби Сэттона последним?» «Лэтем и Брайс. Однако почти все местные показали, что вчера его видели. Мисс Кэтч после завтрака, когда делала уборку. Она так и осталась там в роли этакой горничной секретарши. Похоже, Дигби помыкал ею так же, как прежде его единокровный брат. Потом Сэттон обедал в доме с Розмарином в обществе мисс Келтроп и ее племянницы. Ушел вскоре после 3. По дороге домой зашел к Брайсу посплетничать о топоре вашей тети и заодно выяснить, зачем вы поехали в Лондон. Надо сказать, что ваша поездка вообще всех заинтриговала. У Брайса как раз находился Лэтим и оставался до самого ухода Сэттона. Это произошло в начале 5. Во что он был одет? То же самое. Фляга могла быть в кармане пиджака, брюк или пальто. В доме с Розмарином он, конечно, снимал пальто, и мисс Келтроп повесила его в шкаф в прихожей. У Брайса он бросил пальто на стул. Фляги вроде бы никто не видел. На самом деле яд мог положить любой из них. И Кэтч, и Келтроп, и Марли, и Брайс, и Лэтим. И не обязательно вчера. Адам отметил про себя, что в этом перечне отсутствует мисс Далглиш. Но это еще ничего не значило. «Трудно двигаться дальше, пока нет заключения патолога-анатома», — продолжал Реклис. «Я пока не знаю, что это был за яд. Вот когда узнаю, дело пойдет. Думаю, определить его происхождение труда не составит. Это вам не микстура из аптеки». Далглиш подумал, что более или менее представляет себе и тип яда, и откуда он взялся, но говорить ничего не стал. В этом деле и так теоретизирование было куда больше, чем фактов. Разумнее подождать результата вскрытия. Однако, если он прав, выяснить, кому принадлежал яд, окажется непросто. К данному источнику имели доступ практически все в Монксмире. Далглишу стало даже жаль инспектора. С минуту они сидели молча. Пауза вышла довольно неловкая. Далглиш чувствовал, как между ними растет напряжение. О настроении Реклиса он мог только догадываться, но со своей стороны ощущал к инспектору неприязнь и еще бессильное раздражение на собственную неуклюжесть. Далглиш рассматривал собеседника с отвлеченным интересом, мысленно составляя словесный портрет. Широкие плоские скулы, кожа у рта белая и гладкая, углы глаз опущены к низу. Верхние веки слегка подергиваются, единственное свидетельство того, что у Реклиса есть нервы. Подчеркнуто заурядное какое-то анонимное лицо. И все же, несмотря на явную усталость и мешковатый плащ, инспектор производил впечатление личности, причем личности сильной. Возможно, не слишком симпатичной, но яркой. Внезапно Реклис, очевидно приняв какое-то решение, нарушил паузу. Начальник полиции графства намерен обратиться за помощью в Скотланд-Ярд. Он сказал, что окончательное решение примет утром. Но, думаю, решение уже принято. Кое-кто скажет, что даже поздновато. Далглиш не нашелся, что на это ответить. Реклис, не глядя на него, добавил. Начальник, похоже, разделяет вашу точку зрения, что эти два преступления связаны. «Уж не обвиняет ли он меня в том, что я склонил на свою сторону начальника полиции?» — подумал Далглиш. Собственно говоря, он не имел еще возможности изложить инспектору свою точку зрения. Но связь двух преступлений и в самом деле казалась ему очевидной. Далглиш повторил это и сказал. «Когда я вчера был в Лондоне, мне вдруг пришло в голову, как могли убить Мориса Сеттона. Пока это чистая догадка. Понятия не имею, можно ли будет найти доказательства. Но мне кажется, я не ошибаюсь». Он коротко изложил свою версию, изо всех сил стараясь говорить очень ровным тоном, чтобы инспектору в его голосе не послышалось критических или того пуще самодовольных интонаций. Реклис выслушал молча, потом спросил. «Почему вы так думаете?» «Трудно сказать. Несколько мелких деталей. Завещание Сеттона, его поведение за столом в подвале Кортес-клуба, непременное желание останавливаться в одной и той же комнате в клубе мертвецов, наконец, сама архитектура его дома. Допустим, так оно и есть. Но нам никогда этого не доказать, разве что убийца запаникует и расколется сам. Можно поискать орудие убийства. Уж больно оно чудное, мистер Далглиш, но вполне надежное». Реклис вынул из кармана карту и разложил ее на столе. Они склонились над ней, и карандаш инспектора зашарил по 20-мильному сектору вокруг Монксмера. «Здесь? Или здесь? На месте убийцы я предпочел бы место поглубже». «Но только не в море», — заметил Реклис. «Может вынести приливом на берег. Хотя вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову связывать это со смертью Мориса Сеттона. А вам?» «Нет, убийца не стал бы рисковать. Лучше уж запрятать эту штуку так, чтобы ее не нашли, а если нашли, то очень нескоро. Значит, надо искать в какой-нибудь заброшенной шахте, в канале или в реке». Реклис сделал на карте три маленьких крестика. «Сначала попробуем здесь. Надеюсь, мистер Далглиш, что вы не ошибаетесь. Иначе мы попусту потратим время, а ведь на нас висит еще одна смерть». Инспектор сложил карту и, не произнося больше ни слова, удалился. После ужина появились гости. Селия Келтроп, ее племянница, Леттим и Брайс, как сговорившись, один за другим потянулись к надежному и спокойному камельку Джейн Далглиш, кто, невзирая на непогоду, пришел пешком, кто приехал на машине. Пэтландс был чем-то вроде нейтральной территории, здесь возникала умиротворяющая иллюзия нормальности. Здесь было извечное укрытие, светлое и теплое, от враждебного мрака ночи. Ветер попеременно то визжал, то стенал. Быстро прибывающий прилив грохотал на берегу, пересыпая гальку. Даже из гостиной Пэтландса Это рокотание было отчетливо слышно. Временами из-за туч выглядывала луна и заливала Монксмир своим мертвенным сиянием. Тогда из окна можно было разглядеть бурю во всей ее красе, гнущиеся и стонущие в муке деревья, белую тревожную равнину моря.